тоже начинают вдруг роптать. И Павел говорит: не будьте похотливы. Да, то, о чем Юргис Альфонсович проповедовал. Не будьте похотливы на то, что предлагает этот мир. Не будьте. Они, Павел говорит, не будьте идолопоклонниками. Посмотрите, что они когда стали, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить и встал играть. Вспомните, сколько людей погибло тогда. Это народ Божий погиб, который вдруг ударился в идолопоклонство. Там время это чуть-чуть стало, совсем чуть-чуть. И Павел говорит: не будьте идолопоклонниками, не станем блудодействовать, как народ блудодействовал. Все просто. Книга чисел. Та же самая книга чисел. 25 глава. Народ Божий идет из Израиля. Да? Но не нравится народ Божий. Думаете, нравимся мы людям? Мы нравимся, пока мы делаем, по головке гладим. Да? Но когда человека обличаешь и говоришь: грешник ты, нравится ему? Да нет. Какой я грешник? Я такой же, как и все. Да? Что народ стал делать? Когда Валаам призвал Варака, наоборот, Варак призвал Валаама, да? Проклясть народ Божий. Он научил как? Народ Божий стал блудить. В 25 главе книги чисел об этом написано. И Павел говорит: не станем блудить, как они, потому что погибло очень много. Опять же вернусь к 5 стиху. «Но не о многих из них благословил Бог. Вот те, которые погибли, они не вошли в Царство Небесное». И Павел напоминает нам, когда народ стал блудодействовать дочерями Моава, развратилось сердце их. «Не станем искушать Христа», говорит апостол Павел, когда в 21 главе народ стал роптать: кто даст нам хлеб, воду, потому что здесь нету воды, нету хлеба. И Бог наказал народ ядовитыми змеями, да, от которых умерло много, и они не вошли. Апостол Павел говорит: не ропщите. Книга чисел, 16 глава, там написано, что народ возроптал на Моисея и Аарона. Что Бог сделал? Он этим мужам говорит: отойдите от этого народа. И велико было поражение народа Божьего, если бы не Аарон, по совету Моисея, вставший и загородивший путь ангелу-губителю за народ Божий. Братья и сестры, сегодня мы с вами видим на столе хлеб и вино. Апостол Павел нам говорит: чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? И сегодня для нас испытание. К чему мы притрагиваемся? К святыне Божией, да? Ко Христу? Или мы можем попасть с вами, как написано в 5 стихе: но не о многих из них благоволил Бог, потому что они не размыслили, не подумали, что делают, как бесчинствует против Господа, сотворившего небо и землю, выведшего их из пустыни, выведшего из-под рабства греха. И у нас сегодня Господь вывел из-под рабства греха. Так неужели мы будем опять возвращаться туда же? Неужели мы опять будем есть эти рожки свиные? Сегодня вопрос к каждому из нас. Готовы мы или нет приобщиться к телу и крови? Готовы? Давайте с вами сейчас встанем и уделим время молитвы. Если кто желает, молитесь вслух.